«Ну, сынок вроде хочет», – неуверенно сказала мама, а затем вздохнула. «Ладно, давайте. Ох, как же взрослыми легко манипулировать. Особенно когда ты милый карапуз. Стоит мне к чему-то потянуться ручками, как родители всегда мне это показывают. Да бесхребетные, но за это и нравится. ТЦ, дурдом», – цыкнула аристократка в шубе. «Ну давайте, быстрее начнем, быстрее унесут этого мальчика в слезах». «Хап-ха-ха, в слезах? Ну-ну, посмотрим, кто побежит в слезах». Сцену подготовили. Маме сказали переодеть меня в гримерке. Какая-то там одежда, чтобы и попка дышала, и обкакаться можно. Магическая ткань, видите ли. «Сына, это важный момент, понимаешь?» – говорила мама, застегивая синий костюмчик. «Возможно, это твоя будущая карьера, ведь ты такой красивый и умный». Она меня подняла. «Постарайся, мой маленький, а если не получится, ну и черт с ним, агу». Я махнул рукой. «Вперед, к победе». Мама кивнула и вынесла меня на площадку. Синицына уже была здесь, как и ее микрокопия. Она, правда, была в розовом костюмчике. «Победить, выиграть, я должен показать, где их место. Моя злость не прошла. Нет, я, сука, злопамятный малыш, смеешь открывать рот, жри последствия. Мама, ты хочешь победы? Смотри. Итак, чтобы не затягивать, сделаем одну пробу», — крикнул Сергей. «Нам нужен послушный, спокойный актер от 3 месяцев. Дадим вам задание, кто лучше справится, проходит». «Ясно, теперь деток на сцену». Мама вышла со мной в декорации детской комнаты. Екатерину в одну люльку, Михаила в другую. Задача ребенка – улыбнуться и засмеяться. Чем легче этого добьетесь, тем выше шанс получить контракт. Камеры снимают. Работаем. Синицына тут же присела перед дочуркой, улыбнулась и начала прибалтывать. «Ну давай, Катенька, улыбнись. Вот, смотри, твоя любимая погремушка из святого нефрита. Вот, смотри, буль-буль-буль». Катя смотрела, не улыбалась. «Да, моя сладенькая, смотри, мама улыбается, и ты всегда тоже улыбаешься. Ты самая улыбчивая девочка. Помнишь, как в другой рекламе снимались? Там ты сразу засмеялась. И тут надо». Катя заводила глазами и нахмурилась. «Ну, доченька, что-то не так? Животик болит? Ты же всегда смеешься». Женщина пыталась вызвать улыбку у ребенка. Делала все, разве что рожи не корчила. Но не получалось. Ведь Катя прекрасно видела, как неотрывно я на нее смотрю. Эмоции, пылающие в глубине зрачков, взгляд из-под лобья, неотрывный от ее зеленых глаз. Она пыталась смотреть на маму, пыталась перенять ее настроение. Не получалось, ведь моя аура ее пожирала, а дети чувствуют настроение других. «Мишка, посмотри на...» «Хе-хе-хе-хе». Я засмеялся. Эмоции вскипали. Злость и агрессия взывали ко мне, умоляя выпустить наружу. «Хе-хе-ха-ха-ха. Ха-ха». Указываю пальчиком на Катю. «Что, не смешно теперь, не ухмыляешься? Теперь никто не встанет у меня на пути. Всех вас я раздавлю как насекомых. Ха-ха-ха, ха-ха, ха-ха». Мой голос захрипел. «Внимание, сбой организма. Генерация нестабильных энергетических волн. Обнаружен негативный феномен. Начинаю адаптацию. Адаптация. Энергопсихоз. Ха-ха-пхе-пхе-пхе». Горлышко запершило, и я закашлялся. «Пхе-е-е-е. Кхе-е-е-е. Ух, мля. Что-то меня жмыхнуло. Чё за...» Камеры засбоили. Помехи. Система полетела. Что причина? Да откуда нам знать? Обнаружены энергетические закономерности. Требуется больше данных для их освоения и подконтрольной реализации. Я едва отхожу от звона в голове. Ох, мля, я что-то реально там оторвалась. Со всей силы моргаю и осматриваюсь, наблюдая, как бегают и суетятся операторы вокруг мерцающих камер. Затем поднимаю взгляд на Катю. Девочка смотрела на меня распахнутыми глазками, в полном шоке. И стоило нашим глаза встретиться, как ее губки задрожали, и... «У-а-а-а-а!» Она заплакала. «У-а-а-а! У-а-а-а!» Катенька. Синицына тут же подскочила. «Катя, что такое? У-а-а!» Она ревела. «Вы! Это все вы!» Женщина с яростью на нас повернулась. «Этот ваш сумасшедший ребенок! А-о, зря! Мама у меня одуванчик, но вовсе не терпила! Эй, дамочка, закройте-ка рот! Все, маму порвало! То, что ваша дочка ревет без повода, не значит, что с моим сыном что-то не так. Это вашему бы к психологу. И вам заодно, истеричка. Накопила денег, а манерам не научилась. Да что ты знаешь об аристократии, деревня? Такую, как ты, давно бы...» И тут она замолчала, видимо поняв, что лезет в лишние дебри. Синицына аж рот раскрыла, как рыба на суше. Что-то попыталась квакнуть, но шок был сильнее, и пока она приходила в себя, Сергей вернулся, и слава богу, ибо вот он, крашеный спаситель, все мигом уладил. «Анна, а вы можете его рассмешить? Ну, чуть-чуть, у нас тут немного не хоррор, а милая рекламка. Ну я попробую», мама выдохнула. «Мишка, посмотри на меня». «Эмох, стыдно будет», она покачала головой и присела передо мной, как казахи новорожденному имя дают. Кладут в мешок, стукают об угол. Если зазвенел как сталь, то будет булат. Если вытянулся, то канат. Ну а если обкакался, то сирик. Хе-хе-хе, я засмеялся. Хе-хе, всегда с этого анекдота угарую. И знаете, что самое забавное? Это мамин анекдот. Это она его отцу рассказала, и сама же посмеялась. Батя на нее, правда, как на умалишенную посмотрел. Поэтому сейчас она покраснела, когда все его услышали. Странная семья, да. Ну ничего, зато свой шарм. Котя, к тому моменту, уже плакать перестала. Странно даже, как-то быстро. Эффект, вызванный моим смехом, прошел, впрочем. Ладно, все понятно, вздыхает Сергей. Извините, госпожа Синицына, но роль достанется Кайзеру. Да-да и пошли вы, и подавитесь. Она подняла Катю. Реклама. ПФ. Не будем ей мараться даже. И сотрудничать с вашей компанией тоже. Развернулась и пошла. Еще локти кусать будете, когда она звездой станет. И уже почти выйдя с павильона, она в последний раз развернулась и злобно посмотрела на меня. А вы подавитесь. Не чета моей Катеньке. На свете лучше мужчины будут, и на вас даже не посмотрит. ПФ. И фыркнув напоследок, она окончательно исчезла за дверью. Все. Победа. Да уж, вздохнула мама. Согласен. Че за дерьмо со мной произошло? Может, кто скажет, можно мне хоть неделю не подвергаться смертельной опасности? Мне 3 месяца, Алла. О, камеры заработали. Хвала техноманским яйцам, крикнул технарь. Ну и здорово, Сергей хлопнул в ладоши. Так, тогда давайте документики подпишем, да наконец заснимем лучшую в мире рекламу подгузников, магических. Мы с мамой переглянулись. Ну, пора творить, вечером. После съемок Сергей потягивал свой латте на альтернативном молоке с маршмеллоу, а пропитый технарь Васин херачил свой 3-в-1 на кипятке и с сигаретой. Оба устали, но оба сегодня выдохнули. Наконец эта сраная реклама одежды снята. Вся. Нет, вы не поняли. Давайте еще раз, чтобы точно была понятна радость этих двух мужчин. 5 комплектов одежды, 2 вида подгузника, 1 варежки, даже 1 люлька. И ВС это они отрекламировали за 1 съемочный день. 1 нахер день. А знаете, сколько до этого пытались? Несколько месяцев. 100 детей, столько же недовольных родителей. И все мимо. Ничто Евгению не нравилось. Но сейчас Михаил не плакал. Михаил делал, что нужно. Смеялся как надо. Смотрел в камеры. И даже его осуждающий, недовольный взгляд пропадал. Стоило съемки начаться. Михаил, гений. И он спас не одну мужскую жопу. Нельзя терять, затянулся сигаретой Васин. Нельзя. Драл я снова работать с детьми. Но с Кайзером можно. Не потеряем. Я сообщу жене. Сергей отпил кофе и хмыкнул. Он их обработает. Уж он-то умеет. Вася хмыкнул в ответ. Это да, Евгений подход найдет. Кстати, а че с камерами-то было? А, да у какого-то мага-психоз рядом прихватил. Перестарался доходяга. Как у кого, и мы ничего не знали. Сергей поперхнулся, а я-то думаю, что с детьми случилось, они же это как и животные, на первую стадию психоза хорошо реагируют, это уже на вторую и взрослые, а на первую не, ага, только вот при психозе в окружающих страх играет, Серег, животный ужас, и вот котя плакала, как и надо, а парнишка, затянулся мужчина, а затем хмыкнул, не, ну если у него с рождения такая реакция на ужас, то мы все в дерьме. Повисло молчание. Странный день, и странный мальчик, который смеялся в ответ на одну из самых страшных вещей. А может, все-таки у малого психоз? Вряд ли, он бы умер. Повисло молчание. Радостный день. Случился он на 3-ю неделю после съемок. Мне уже стукнуло 4 месяца, в подарок мне захерачили еще 1 динозавра, теперь из энергокристаллов. Мол, к удаче, и магическая энергия хорошо скажется на развитии ребенка. Ага, особенно когда на голову падают. И как раз на следующий день после этого. Сколько? Мама смотрела в телефон. Сколько? Папа нахмурился. Да что-то много. Это сколько? 740 тысяч. Они посмотрели друг на друга. Повисло молчание. Было раннее утро, так что вся семья еще была в сборе, и лицезреть могли все. Я же лежал довольный. Да, ой, звонят. Мама аж телефон не выронила от неожиданности. Алло, да, кто ента? Евгений, да-да, помню, Альберт про вас и говорил. Это для вашего агентства мы снимались. Мы с батей развесили уши. Так-так, а ну-ка, что, гениально, герой немецкой аристократии? Хе-хе, спасибо, она довольно заулыбалась, но затем и посмотрела на меня. Что, еще надо? Нахмурилась. Ну а что именно? Ох, хоррор. Батя задрал брови. Я тоже. Я просто в шоке. В каком, нахрен, смы? А что такое хоррор? Да, вы правы. В этом может быть проблема. Он же маленький еще. Она прикусила ноготок. Говорите, перед ним откроются большие двери. Снова смотрит на меня. Сколько времени дадите? Месяц. Ладно, угу. Хорошо, я вам перезвоню. О, это вам спасибо. Она сбрасывает трубку. Выдыхает. Хмурится. Отец дает ей время сформулировать мысли и не торопит. И не зря, мама сама приходит к заключению и поворачивается на Марка. Нам нужен ползающий малыш через месяц. Какой-то наш именитый режиссер снимает ужастик вместе с корейцами. Нужен малыш. Но он должен ползать. Ань, но ему всего 4. Дети не ползают в таком возрасте. Так, а ну-ка завались. Как это не ползаю? Не болтай раньше времени, человек. Может вы, людишки, и не ползаете, а я. Уй-уй-уй. Переворачиваюсь, упираюсь ручками в кроватку и падаю лицом вниз. Мля, не ползаю. Марк, Евгений мне многого наобещал. Вздохнула мама и посмотрела на меня. Реклама – это одно. Но фильм – это ведь совсем другой уровень. Столько ворот будет открыто. Связи. С 5 месяцев. Понимаешь, это ведь целое будущее. Не говоря уже о деньгах, которые мы сможем потратить на сына. И образование, и лучшие академии, и еще много чего. Отец нахмурился и тоже на меня посмотрел. «И что ты хочешь?» – спросил он. «У нас есть месяц. В принципе, некоторые уникумы начинают ползать уже в 5. Редко. Очень. Но, Мишка же гений!» Мама улыбнулась, видя, как я на них смотрю. «Завтра последнее посещение Альберта перед его отлетом. Спрошу. Там посмотрим. Ну, спросить не лишнее». Марк вздохнул, встал со стула, подошел ко мне и с ухмылкой потрепал по голове. «Ну, Мишка, походу, качаться ты начнешь с 4 месяцев. Да ну жеванный ты рот. Ну что, Мишка, готов? Я устал, добейте меня». В итоге опять одевают, опять в колясочку, и покатили увольня. Теперь разве что одежда полегче, потому что весна в самом разгаре, тепло, солнышко, хорошо, ао. Еще бы морды эти целительные не видеть. Как всегда у меня взяли кровь. И вот мы плавно подкатываем к нашему суперврачу из столицы, который ни хера так и не сказал. Но сегодня же все будет иначе, я ничего не вижу. Тут даже у мамы всплыл манульский взгляд, такой уставший, осудительный. Она глазастенькая, лицо выразительное, эмоции легко читаются. Видимо, своей фирменной мордой я в нее пошел. Ой, да не смотрите на меня так. Альберту аж неудобно стало. Но он по всем показателям просто ребенок с магией. Разве что она из организма не выходит. Не переживайте, я в столицу и обратно. Приеду с парочкой апгрейдов техники. Там поглядим. Ну ладно, оно и к лучшему, наверное, раз все хорошо. Вздохнула мама, мы к вам, вообще, с другим вопросом. Нужен совет. Евгений сделал нам предложение. Крутая роль, с корейцами. Да, он говорил. Проблема в том, что нужен ползающий ребенок, уже через месяц, а наш не ползает, так ему 4. Это рано, он понял, к чему мать клонит. Хотите спросить, можно ли ускорить этот процесс? Угу, мама кивает. И тут, вот знаете, раньше у меня уже пару раз возникало чувство, что сейчас произойдет реально дерьмо. Чуйка предугадывала проблемы, сейчас же я чувствовал ровно наоборот, что-то грядет. Ну вообще да, пожимает он плечами. Дайте ему стимул двигаться и пытаться что-то достать, что ему нравится. Я знал, что мама ответит. Прекрасно знал. Книжки. Всегда к ним тянется, выхватить пытается. Может нравится, как шелестят? Ну вот. Да-да-да-да-да. Да, погнали. Дай-дай-дай. Я тянулся ручками. А вот это? Не-е-е, не надо. Я надулся и засопел. Отец с матерью нахмурились. Почему он так настойчиво тянется к истории древней магии, а не к малышу на Луне? Может, книжки потолще нравится? Драл я вашего малыша на Луне. Чё он там забыл, дебил? Там же дышать нечем. Слезай, придурок, задохнешься ведь. А вот история древней магии МММ, вкусняшка. Да я говорю, он гений. Гений магии. Вон аж с рождения чем интересуется. Дорогая, ему 4. Неужели мой план по бакалавру в годик может быть исполнен? Я смогу учиться, читать, поглощать знания. Уже с 4 месяцев меня положили на один конец кроватки, книгу на второй. Историю магии, хе-хе. Ну, Мишутка, давай. Мама сжала кулачки, отец нахмурился. Расстояние, ну край метр. Взрослые это за шаг преодолевают. Мелочь, мизер, ничтожно, но не для меня. Я верчу попой и с трудом переворачиваюсь на живот. Упираю руки, напрягаю, приподнимаюсь. Ну, давай. Все тело моментально задрожало, связки и суставы начали поднывать. Я почувствовал настоящую боль, еще хуже, чем при взятии крови. Плевать. Подгибаю ножки и пытаюсь ими упереться. Колени закололо. Они не привыкли к такой нагрузке. Моему телу рано ползать. Оно не готово. Но мне надо. Я устал быть простым жалким карапузом. Давай, давай, напрягаю ноги. Руку вперед. Держаться. Тело качается, но я не падаю. Так, отлично. Теперь ногу. Вперед. Ставим коленом. А теперь упираемся на нее. Приподнимаемся и ставим вторую руку. Ха. Не сделав и шага, я не удержался и рухнул лицом вниз. Не смог, не получилось, отец выдохнул. Говорю же, маленький он еще. Нет да нет, ну как так, я сжал кулак. Да какое у тебя жалкое тело. Обида, злость, разочарование. Нет, только злость. Я выдыхаю, поднимаю голову и снова упираюсь руками. Через боль и эмоции. Говорите, можно заползать через месяц. Наблюдайте, я рожден лишь для того, чтобы получать желаемое. И я желаю ползать. Через 2 недели. В квартире царила безнадега. Вот правильно говорят, как чувствует себя хозяйка, так чувствует себя и дом. И когда Анна грустит, в доме всегда темно и как-то неуютно. Ань, да все нормально, вздохнул Марк. Да ничего не нормально, пробормотала жена. Он так старается, каждый день пытается, а не получается. Ее глаза намокли, бедненький маленький малыш. Ну вот, походу опять, она снова будет плакать. Марк уже смирился, он знал, на ком женился. Анна стабильно плачет раз в неделю, ее хлебом не корми, только дай пореветь. То над спасением милого котенка, то над счастливой старушкой, у которой все хорошо, то птичку жалко. А тут маленький малыш старается не подвести родителей, изо всех сил старается, а не получается. А с учетом, что это ее родной сыночек. Губы Анны дрожали. Марк не собирался это прерывать. Он, как мужчина, думал над решением проблемы. Ползать, ползать. Как ускорить этот прогресс? 2 недели прошло, и столько же осталось. Что можно сделать? Сын ведь действительно старается. Как можно ему подсобить? Должен же быть способ. Неужели у них ничего не? Бзззз. У Ани зазвонил телефон. Ой, Евгений. Евгений звонит. Что сказать? Ох, плохо. Она берет телефон. Да, здравствуйте. Анна, милочка моя, ну как там успехи? Простите, но она поджала губки, не получается, пока не ползает. Повисло короткое молчание. Да, это было разочарование для всех. Ну, ничего не поделаешь, Евгений вздохнул, все равно еще 2 недели есть. Простите, что так нагружаю, просто подумал, может получится и к 5 месяцам. Это вы нас простите, что подводим. Вы нам такой шанс дали, такую жизнь обещали. Не корите себя, все хорошо. Если что, вы же подождете еще 2 недели, вдруг получится. Вдруг в последний день перед началом съемок. Ха-ха, хорошо, что вас не покидают надежды. Это очень правильно. Конечно, подожду, не переживайте. Ваш сын идеален для роли, и режиссер хочет именно его. Ну и девочку из Кореи, но она уже подтверждена. Анну действительно не покидала надежда. Она верила в своего сына и хотела для него лучшее. Хорошо, тогда мы. В этот момент муж похлопал ее по плечу, неожиданно, прямо посреди диалога, а он никогда так не делал. Девушка с абсолютно грустной мордой повернулась сначала на мужа, а затем проследила, куда он указывает пальцем, и замерла. Как и Марк, комната погрузилась в молчание. Время для двух родителей, кажется, остановилось. Да ладно, Бэл, из детской комнаты выползал турбомалыш. Ей Евгений, он к зеркалу, пробормотала мать. Что, он к зеркалу полз-то? Ха-ха-ха, едва не завизжала Анна, по морде бежал пот, сердце бешено стучалось, суставы и мышцы болели, а голова кружилась, но я полз, я понимал, могу ползти еще, и больше не упаду, я сделал это, за 2 недели, 2 недели ежедневных тренировок, боли и терпения, порой мне казалось, что я теряю сознание, что отключаются конечности, что скоро умру, но мне сказали прямо, К 5 месяцам можно ползать. Это возможно. А что возможно, я добьюсь. Я остановился у огромного, ростового зеркала в коридоре и посмотрел на себя. Так вот ты каков. Большие голубые глаза, в маму. Выразительные черные брови, в папу. Милое, фактурное лицо, сразу в обоих. Но вот взгляд. Взгляд уже чисто мой, личный. Взгляд повелителя. Я положил ладошку на зеркало и коснулся своего отражения. Снова посмотрел на себя. Очаровательно ухмыльнулся. «Ну держитесь, сучки», — хмыкнул я. Красавчик вышел на охоту. Первый шаг сделан. Первый этап пройден. Хватит быть куском мяса. Дальше пойдет веселье. Ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском. Агентство Евгения играет важную роль в налаживании контактов империи с другими государствами. Красивых и приятных людей любят все, а Евгения их буквально создает и откапывает бог знает откуда. Интересный факт, именно в агентстве Евгения работал нынешний император и одна из его жен. Они были моделями. Глава 5. Спокойной ночи, мой маленький. Мама поцеловала меня в лоб. Я лежал с закрытыми глазами и мирно сопел. Женщина еще раз умилилась, какой я прекрасный карапуз, еще раз чмокнула и наконец вышла из комнаты. Я слушаю, как она идет по коридору, как заходит в свою комнату, жду, пока не утихнет квартира, а затем, когда все погрузились в сон, есть. Резко открываю глаза. Операция «Пожиратель знаний» начинается. Поднимаюсь, беру подушечку, скомкиваю простыню и кидаю это месиво на пол. Так, теперь самое сложное, перелезть перила. Ух, мля, тяжело. Так, оп-оп, есть. Аккуратненько падаем на попу, прямо на ткань. Ха-ха, е-е, есть. Побег успешен. Ох, черт, как же жопа болит. Уверен, если бы не адаптация к дробящему урону, я бы давно себе всю сраку переломал. Самый настоящий взлом жопы. А так, немного поболит да пройдет. Уж я-то знаю, ведь прошло 3 дня, как я впервые пополз, и каждую ночь выбираюсь из кроватки. Вперед, к знаниям. Состроив самую серьезную в мире морду, я целеустремленно пополз на выход. Фыр, фыр, пых. Я пыхтел и какие только звуки не издавал от стараний, но полз ведь, ха-ха, полз. Дверь приоткрыта. Цепляю пальчиками и оттягиваю, тут же разгоняясь до зала. Цель, шкаф. Ух, снова ты. Повезло, что полка с книгами примерно на моем уровне. Не повезло, что она за охренеть какой тяжелой дверцей. Цепляюсь пальчиками и, активировав все возможности своего организма, выжав все силы из стальных мышц, мне едва дается оттянуть эту сраную дверцу на магните. Фью-ух, выдыхаю и смахиваю пот со лба. Так, ага, вот она. Бегом, бегом. Почти получилось. Стаскиваем и проталкиваем книгу под свою кроватку. Теперь нужно лишь вернуть и закрыть шкаф. И, я так и знал, террорист ты мелкий. Уау! И стоило мне выползти в зал, как я неожиданно подлетел. Поворачиваюсь. Батя держит меня за пижамку и хмуро смотрит в глаза. Блядство, снова поймали. Ань, ну он каждую ночь сбегает. Ну сколько можно? Я уже 3 ночи подскакиваю, готовый всех поубивать. У меня глаз уже дергается. Ты же сказала, он уснул. Ну он так миленько сопел. Ему 4 месяца. Как он мог тебя обмануть? Почему он хитрее тебя? Батя явно на взводе. Почти 5, пробубнила мама. Отец фыркнул и серьезно посмотрел мне в глаза. Михаэль Кайзер, вы зачем пугаете родителей? Сначала спас нас, а теперь до инфаркта доводишь? Зачем ты сбегаешь? Я жажду знаний. Я получу могущество, которое и не снилось моему отцу. А ну поставьте меня на землю, не сдерживайте прогресс. КХРРРР. Я засопел и еще активнее начал дрыгать ногами. Боже, наш сын растет террористом. Устало вздохнул отец и потащил меня в комнату. Ну вообще он прав. Уже 3 дня терроризирую дом. Отца понять можно, одной такой шумной ночью всю нашу семью чуть не убили, вот он и подскакивает весь на нервах. Ладно, уговорил, сейчас буду потише, ведь теперь у меня все под боком. Ха-ха. Меня уложили в кроватку, взяли мужицкое обещание не пугать родителей и оставили спать. Я снова дождался, пока все уснут, и снова спрыгнул вниз. Только на этот раз никуда не пополз, а просто заглянул под кроватку. История древней магии, окружающий мир для самых маленьких и тактика магического боя в городской и заселенной среде. Вот что меня там ждало. Да, набор странный, ну уж простите, что успел стащить. Я прекрасно знал, что книги у меня будут отбирать, если читать днем и при родителях, ибо, видите ли, хы-хы, малыш типа читает, такой смешной. Ладно, пошли в погремушки играть. Драл я ваши погремушки, только если они не из костей моих врагов. так что я решил наворовать книг и читать их под светом луны. Благо, окно у меня прямо на нее, здесь повезло. Текс, я вытаскиваю основы магии, открываю. Да, язык мне известен. Видимо, я родился с предустановкой в один язык, ибо остальные я, как выяснилось, не понимаю. Основы магии, маги, маги, ха. Так, чё там? Угу, ага, ага, ясно, ясно. Принято считать, что в человеке есть орган, способный взаимодействовать с энергией вокруг. Это называется ядро, типа сердце, только ядро. Обычными методами его не отследить, и с активным рождается только половина людей. То есть, да, как я предполагал, магия далеко не у всех. У мамы моей нет, допустим. Сила мага зависит от силы ядра, и вот его качать и надо. И вот здесь в книге начинается огромная тема. Главная проблема прогресса. Ничего хорошего не сулит. Да, так и оказалось. Издревле считалось, что раз магия, что-то типа науки, то и методы усиления должны быть универсальны. Так, ни хрена. Всякие тайны и секреты прогресса действительно есть. Древние роды их тщательно хранят. Только вот подходят они далеко не каждому. Ну вот просто, не подходит порой и все. И в итоге, как бы аристократия не хранила свои секреты, сильнейшие становились сильнейшими лишь благодаря своему воображению. Этим подытожили одну из подтем. Да уж, я почесал затылок. Какое воображение, магия мне в жопу. Навоображал лопату какаши к автору за шиворот, проверяйте. Так, ладно, а ну-ка. Есть тут парочка примеров, что раньше принимали за стандарт. Правда, подходил он единицам, отчего процент магов был где-то 10, а сейчас 50, напомню. Я снова почесал лысую голову, внимательно запомнил, что там написано и кивнул. Чуть отполз, присел в позу лотоса, прикрыл глаза, вдыхаю. Теперь даем волю воображению и пытаемся активировать то, что видим. Мой организм – паутина с тысячей граней, и энергия пылинками осаждается на его нитях, передавая частичку могущества в мое. Внимание, внутренние повреждения ядра. Все, понял, не быкую. Пошла нахер паутинка, все равно никогда мне не нравилось. Блин, ну вот видимо и оно. В эти 10% я не вхожу, и мне не подха. Так, погоди, если Рой может определить, что мне вредит, то разве я не смогу найти идеальный метод тупо перебором? Ха, точно ведь, это же остальным людям оно недоступно, они не знают, что себе вредят. Пока поймут, пока найдут метод, пройдут годы, а я же все узнаю сразу. Я сразу не буду тратить время на то, что не работает. Мхе-хе-хе, я потирал ручки. Я, может, и не самый умный, я карапуз, как-никак, но перебором решаются все проблемы. Теперь осталось. Ува-ах, зевая, мама зашла в комнату. Миша, снова не спи, замерла. Да как ты это делаешь? Я удивленно огляделся. Свет, как это уже утро? Я сколько читал-то? Ладно, продолжим завтра. День первый магических поисков. Книгу я успел спрятать, и мама не спалила. Ночью снова полез читать, нашел еще один метод. Закапала кровь из носа. Неудача. День второй. Нашел еще один метод. Всю ночь медитировал, никаких последствий не испытал. Рой молчал, организм не уставал. Уже представил себя сильнейшим магом. В конце главы прочитал, что метод ничего не делает, и он здесь по приколу. Обидно. А еще на кухне что-то шумело. Я выглянул и ничего не увидел. Странно. Родителей будить не стал, как я объясню. Скорее всего, это был холодильник. День третий. Ничего не нашел. Зато прочитал про неконтролируемое заклинание поноса, поразившее Европу лет 500 назад. Посмеялся. Маме бы тоже понравилось. Подрасту, расскажу. День четвертый. Выяснились неприятные факты. Мозг у меня, оказывается, детский. И чтение с запоминанием съедает много энергии. Стал сонливым. Глазки слипаются. Родители умилялись моей заспанной морде. На кухне снова что-то шумело. Снова никого не нашел. У меня шизофрения. День пятый. Ничего. Родители привыкли к моим побегам. И что находит меня на полу в комнате? Подумывают над сменой кроватки, чтобы не сбегал. Плохо. А вечером активно спорили, кто сожрал все сосиски. Началось все с шутки, мол, отец скоро потолстеет, а потом выяснилось, что их никто не трогал. Куда они пропали? День шестой. Ничего. День седьмой. Ничего. Злюсь. Шум на кухне изрядно задрал. Наутро сломался чайник. День восьмой. Вычитал аж 3 метода. Все принадлежали сильнейшим людям прошлого. Попробовал все. Закапала кровь из носа. Ни один не подошел. Наступила девятая ночь моих поисков. Снова спрыгиваю с кроватки и с нескрываемым раздражением открываю книгу. Читаю час, два. Конечно, почитать историю магии интересно, про чуму там, первое тактическое заклинание, фамильяров и прочее, но я хочу быть частью всего этого, а не наблюдателем. И все, что я не пробовал, лишь вредило. Да что за херня, вздыхаю, че ж все так плохо. В итоге ничего кроме сонливости, раздраженности и просранного времени я не получил. Да еще и родители, походу, кровать поменяют, чтобы я не сбегал. Вообще здорово. Вот и поизучали, твою мать, магию. Бум. Я услышал грохот с кухни. Снова. А за ним. Мы ёшкин кот, гундосый голос. Я замер. Ох, херово. Мля, очень. Я слышал шум стабильно через день, но каждый раз никого не находил. Просто то ли грохот, то ли шорох. Мало ли холодильник гремит старый, но тогда и голоса не было. И я вас уверяю, это не родители. Этот голос принадлежит явно не им. Кто-то снова проник в наш дом. И проникал все эти дни. А мля, я. Черт, снова. Я сглотнул. Так, что делаем? Ревем? В прошлый раз меня чуть не убили, когда я заревел. Но тогда и выбора не было. Я ведь просто лежал. А сейчас? Не, есть вариант лучше. Я прячу книгу под кроватку и ползу к двери. Ее, как и родительскую, не закрывают. Так что с небольшим усилием мне удалось ее отворить. Выглядываю. Темно. Никого. Слышу какое-то шевеление с кухни, но сейчас что-то сомневаюсь, что человеческое. Какой-то маленький шум, явно не размером с человека. И что, к родителям ползти? Изначально так и хотел, и у них заплакать, а сейчас, посмотрю, одним глазком. Я аккуратно и тихо пополз по коридору, подползаю к кухне, выглядываю из-за угла. Да, там что-то есть, только вот оно не стоит, а сидит на столе. Аккуратно ползу дальше. Теперь вижу силуэт. Да, реально на столе. Комок какой-то. Ближе. Млин, перегорело все. Мда, прогундело существо. Ну, паять надо. Оно задрало лапу, расправило коготь, мелькнувший в свете луны, щелкнуло пальцами, и вся комната озарилась яркой огненной вспышкой. Я, ползущий в темноте, стал как на ладони. Существо перевело на меня взгляд. Оно меня видит. Впрочем, как и я его. Кот, пробормотал я. Че за... Кот, очень пушистый черный кот, сидел на столе и держал в руках чайник. «Ну, может и кот», — ответил он, — «чего так смотришь?» «Сижу, никого не трогаю, починяю примус», — кивает на чайник. «Это чайник». «Мда», — он посмотрел на прибор, — «ну, может и чайник, а починить все равно надо». Он разговаривал через мяуканье, очень гундоса. «У меня аж глаз дернулся. У меня что, шизофрения?» «Так это он шумел всю неделю. Че тут происха?» «И до меня только дошло». Погоди, я что, разговариваю как? Ну, магией моей, ты же ребенок, сам не можешь, а говорить надо. Вот и связал наши мысли, анекдоты рассказывать. А как без разговоров-то, как не люди уже буди? Активация роя. Я среагировал моментально. Кот перестал разглядывать чайник и озадаченно посмотрел на меня. Я же озадаченно посмотрел на свои руки. И то ли лыжи не едут, то ли снег обоссали, как говорит моя мама, ничего не сработало. Да ё-моё, вздыхаю я. Ну, может, ё-моё, а может и нет, но если им надо, покричи. Помогает, кивнул он и вернулся к чайнику. Теперь от радостной мысли активации роя я окончательно переключился на что это? Ну, с виду кот, я таких на улице видел. Прикольные создания, я бы такого пожамкал. Только вот этот здоровый нахрен, с меня размером. Пушистый, кучерявый, глаза зеленые, морда криминальная. Сидит, чинит чайник. Что, а вы кто? Аккуратно спросил я. Фамильяр Госпожовский, внучку ееную поискиваю, да вот, нашел вроде. Захаживаю время от времени, думаю, что делать. Сейчас зашел, а у вас тут примус поломанный. Починить решил, а как иначе? Починять надо, что ж с миром будет, коли поломанное все будет. Нехорошо, внучку твоей госпожи, погоди, ты искал мою маму. Ну, получается, вашу маму, пожал он лапками, а затем вздохнул, мда. Паять надо, в голове закрутились мысли, много мыслей, очень много, какое-то магическое существо, явно не слабое, в форме кота, служит какой-то госпоже и пришло за моей мамой фамильяр моей прабабушки, это шанс, расскажи, пробормотал я, расскажи, кто моя мама, зачем ты пришел, ну как кто, любимая внучка госпожовская, ведьмы старой, эх, если бы только Анечке досталась сила, грустно вздохнул он, но не повезло. Ну, может, вам повезет, сила госпожовская велика, меня вон, в кота превратили, а я и не против, Сосиски люблю. Вот, мне еще повезло. Вот недавно Аббадана в хомяка превратили. Моя мама, наследница какой-то сильной ведьмы, внучка. Да, я читал. Раньше особо сильных магов женщин так и называли, ведьма. Сейчас перестали, но погоди. Если фамильяр так называет мою прабабушку, и она жива, то сколько ей лет? Больше 200. Но вот маме сила не досталась, она попала в несчастливую половину. А еще, почему-то, сбежала, раз ее выискивать надо. И что дальше? Пробормотал я, нашел. Что дальше? Сообщить должен. И заберут ее. Сердце ёкнуло. Так и знал. По всей ситуации было понятно. Искал, нашел, пришел. Ведет себя слишком расслабленно. Явно ситуация под его контролем. От его решений все зависит. И раз маму искали, то явно не просто так. Только вот не хочу я. Это моя семья. Я к ней прикипел. Я ее люблю. Я не помню прошлого. И эта семья для меня единственная и настоящая. Не хочу, чтобы она распадалась. Не говори, сжал я кулаки. Думаешь, почему? Задача у меня такая, найти и рассказать. Почему нет? Потому что мы счастливы. И если ты служишь своей госпоже, то и ее внучке. А значит и счастье ее рушить ты не должен. Да, прогундел он, а если решу рассказать, то что? То я вырву и сожру твое сердце. Внимание, обнаружены начальные признаки энергопсихоза. Кот поднял на меня глаза, а его вертикальные зрачки блеснули в свете луны. Нет, это явно не кот, по глазам понятно, они другие. Существо совсем иного плана, совсем иной силы, ужасающие, могучие. Только вот я его не боюсь, это меня нужно бояться. Внимание, обнаружены начальные признаки энергопсихоза. Что-то влияет на ваш организм. Кот посмотрел на меня, секунду выдержал взгляд и хмыкнул. Мда уж, знакомый взгляд. Глаза мамкины у тебя, ты знал, а значит и прабабкины. Интересно получается, прогундел он мяуканьем, а затем соединил чайник. О, починилось. Ну так, не расскажешь? Да не расскажу, не расскажу. И не собирался, если честно. Счастливая Анечка, не хочу на слезы ее смотреть. Госпоже скажу, что не нашел. Кстати о ней, пора мне уходить. Проснется скоро, а глазами моими может видеть. Нехорошо получится. Примус я починил, на тебя глянул. Пора и честь знать. Только ты это не рассказывай никому. Меньше знают, крепче спят. И я помолчу. Если просишь, пожимаю плечами. Ну вот и хорошо. Вот и славно, закивал он, а затем нахмурился. Я у вас сосиску съел. Неудобно мне. Может тебе чего надо? Чего хочешь? За знакомство. Подарок. Типа, ну, магический кот может делать магические вещи, и есть одна вещь, которая мне сейчас нужнее всего, говорить, я хочу заговорить, по-настоящему, как можно скорее, рановато тебе, малыш, время и так быстро летит, успеется еще, да и не такая у меня магия, тела не меняю, может совета, ну, вздыхаю, вычитал в книжке о методах усиления, все попробовал, ни один не подходит, только плохо от них, а я хочу быть магом. Посоветуй какой-нибудь, что за книжка, история древней магии, на начало вернись, там прямая подсказка, тебе пойдет, а то, ё-моё, понасмотрится на аристократов и их семейные техники, тоже готовенького хотят, тьфу, сами не думают уже, раньше вот не так было, прогундел он, ладно, бывай, может свидимся, он прыгнул со стола, свернулся в прозрачный вихрь и исчез, телепортировался нахрен, мда-а, я почесал свою лысую голову, водила. Интересно, что за существо такое превратили в кота, что он аж вон как, мое, да что ж за родители такие, ну, хоть по маме выяснили, внучка какой-то там крутой магички. Вопрос, конечно, почему сбежала, если бабулька ее любит, но это я наверняка выясню потом. Сейчас же я развернулся и пополз обратно в комнату. Первые абзацы. Подсказка. Я начал все перечитывать и ее искать. И знаете, кроме той самой фразы я так ничего и не нашел. И в итоге, как бы аристократия не хранила свои секреты, сильнейшие становились сильнейшими лишь благодаря своему воображению. Это ведь оно, да? Нет у кота никакого метода, а подсказка его. Найди метод сам. Не ищи готовый. Вздыхаю. Я хочу магию. И хочу качаться с пеленок. Хочу быть сильнейшим, чтобы противостоять хтоническим тварям в кошачьих телах. Ну ладно, пробуем. Чё? Я присел в позу лотоса. Прикрыл глаза. Расслабился. Воображение, все равно считаю это бредом. Мне кажется, нужно не придумывать, а складывать факты. У меня аномалия. Энергия бесконечно генерируется, но она не выходит. Я оболочка, внутри которой нагнетается магия. Постоянно. Частицы нагреваются, сталкиваются, и нагреваются еще быстрее. Но Рой их держит. Я механизм, постоянно работящий. Механизм с запертой внутри схемой. Моя энергия ходит по кругу, и новой не поступает. Энергия сохраняется. В эту цепь, в мой двигатель без выхлопа, нужен приток. Я представляю, как открываются поры на моей коже, как в нее медленно проникают заряженные частицы, новые, свежие. Мои частицы, скачущие внутри организма, сталкиваются с новыми, те разгоняются, температура повышается, нагнетание еще больше, энергия в цепи достигает перегрева, и тогда Рой забирает излишек, перенося его в ядро, и все начинается по новой. Я поглотил энергию, поместил в запертую цепь, она вошла в бесконечный цикл, но вот она, лишняя. Ее здесь не было, и ядро адаптируется, чтобы вместить новую энергию в часть бесконечного цикла. Ядро эволюционирует, увеличен размер. Ха-ха, я открываю глаза и выдыхаю пар. Моя слабость, чуть не убившая при рождении, оказалась и источником моей силы, моим личным методом возвышения. Бесконечный цикл распада. Чуть позже, на самом деле, несмотря на весь свой огромный и грозный вид, Марк очень легко промерзал. Ну не привык он к российскому холоду, в отличие от своей миниатюрной жены, которая босиком по снегу без проблем ходила. Поэтому что летом, что зимой, Марк всегда спал под одеялом. А так как женщины имеют тенденцию одеяло перетягивать на себя, то время от времени Марк просыпался дрожащий от холода. И сейчас так получилось. «Аня», – пробубнил он, – жена мило сопела. «Аня, отцепи одеяло». «МРМ», – что-то промурчала она во сне, – и засопела дальше. Решив не будить жену, Марк хватился за край одеяла и уже дернул его на себя, как вдруг понял, что все это время был им накрыт. Ха, не понял он. Да, реально, накрыт. Но холодно так, будто зимой окно открыто, а он на полу лежит. Однако нет, одеяло есть, окно закрыто, но сквозняком несет. Марк нахмурился и встал, тут же продрог. Затем, потерев глаза, моментально проснулся, как привык во время войны, размял шею и активировал ядро. Пошел в коридор, шагал медленно, тихо, как на войне, подготавливал заклинания. Они убивали сразу, а если не убивали, калечили, как на войне. Чем дальше он шагал, тем больше ощущал, что помимо холода, несет чем-то безжизненным, ни гнилью, ни трупами, нет. А вот именно что нет жизни, воздух будто мертвый, будто находиться здесь не стоит, неправильно здесь все, и несло. С комнаты сына. Ох, сука. Отец ускорил шаг и резко открыл дверцу. Михаил. Он тут же начал рыскать глазами в поисках врагов, но никого не оказалось. Убийц не было, крови не было, ничего страшного не было, только ужасный холод, заледеневшее окно и пар от горячего дыхания, и мирно спящий сынок на простыне. На его лице была улыбка, а кожа, кажется, даже посветлела, приобретая более здоровый оттенок. Он мирненько сопел своим маленьким носиком и что-то бормотал во сне. В мертвой комнате, с мертвым воздухом, спал живой сынок, еще живее, чем был до этого. Ежеглавная рубрика «Новости» на Первом Имперском. Сегодня мы с новостями. Исследования указывают, что средний возраст пробуждения теперь составляет 13 лет. Это на год меньше, чем было последние 20 лет. Воистину, нынешние дети такие талантливые. Эх, пробудиться в 13. Глава 6. Спустя неделю, Марк сидел в раздумьях. Он не знал, что делать. Черт, флиртовать с Анной и исполнять супружеский долг намного легче, чем после этого воспитывать ребенка. Но что-то делать определенно надо, ведь это его сын, и он его всем сердцем любит. Вопрос только что. Ох, вздохнул Марк и достал телефон. Нужно отвлечься. Он не любитель интернета, но вот с друзьями частенько в нем общается, особенно после того, как Марк уехал из родной страны. Сейчас, допустим, пришло аудиосообщение от давнего друга. Он сейчас на фронте. Чувак, драл я эту магическую войну. Только что увидел, как мужик хлопнул в ладоши и произнес 10 кругов ада или что-то такое, и абсолютно всех вокруг него вывернуло наизнанку, кишки загорелись, а потом они все пропали нахрен в червоточине. Никто из нас даже не заорал, настолько все привыкли к этому дерьму. Чё я тут вообще забыл, я максимум понос наложить могу, я вообще археолог, ёб вашу мать. О, погоди, будь, у них еще некромант, я хию вообще, понаехали из России. Не, я сваливаю, я даже присягу не давал, нахер это дерьмо, ха-ха. Марк хохотнул. Не, порой сражения, это весело. Особенно когда о них рассказывает вот такой вот кадр. А с учетом, что в магическом мире постоянно где-то дойдет война. Да, истории вокруг полно. Хм, погоди, он сваливает в другую страну, и тут до него дошло. Погоди, так он же археолог. Ну точно, в голове засияла мысль. Это шанс. Алла, Макс, слышишь, ты где сейчас? Он звонит другу. Херю по лесу подальше от падающего метеора. Надеюсь, успею. А чё, ты сказал, что эмигрируешь? Куда планируешь? С твоими мозгами тебя везде возьмут. Даже в клан примут. Пока думаю. А есть что предложить? Да. Мне нужна помощь. Марк выдохнул. Мне нужны твои мозги и знания. Ты же разбираешься в древних дарах и проклятиях. Я помню, ты диссертацию писал. Мне нужен специалист в этой теме, который не взболтнет лишнего. Слушаю. Макс явно нахмурился. Мой сын пробудился. Магия, ядро. Все это пробудилось. Ао, поздравляю. И сколько ему? 5 месяцев. Пардон, да он целую комнату в мертвую превратил, понимаешь? Тихо зашипел мужчина, не знаю как, энергию высосал, смерть выпустил, или что вообще, но даже мне там стоять неприятно было. Мой сын пробудился в 5, нахрен, месяцев. Что это? Это странное явление, изрядно. Какой дар на такое способен? У меня предки полпланеты перетрахали. От кого эти корни идут, что делать, чего ждать, мне нужен спец по древнему дерьму, тут явно что-то замешано. Повисло короткое молчание. Все, что слышал Марк, как на том конце кто-то быстро шагает по снегу и размеренно дышит. Друг ничего не ответил, но Марк и не торопил, он верил, что ему помогут. А в России красивые девушки? Вдруг спросил он. Тебе напомнить, на ком я женат? Ладно, вздохнул Макс, месяца через 2. Думаю, смогу там спокойно ходить. Правда, смущает меня, что у вас некромант на троне. Спасибо. Ух, спасибо. Да ладно, ты мне жизнь спас, а ты пока лучше вот что сделай. И тут у Кайзера старшего выстроился план. Знаете, несмотря на то, какой я гений для 5 месяцев, мне кажется, что я многого не догоняю. Я заметил, что после моих медитаций все вокруг холодеет и становится мертвым, что ли. И с учетом, сколько я выжираю за ночь, мое ядро должно уже быть размером с голову, а голова с арбуз. Но нет, за неделю никаких изменений, 0. А медитирую я каждую ночь. Я полагаю, что я действительно нашел свой метод возвышения, что его принцип идеален для меня, но он несовершенен. Слишком много теряется в процессе. Мне элементарно недостает знания и понимания в этом процессе. Эх, спросить бы Рой, что там внутри происходит, когда уже там речь. Ну ладно. Сейчас нужно успеть сделать другое. Мама в магазине, и забыла телефон. Отец чем-то занят по работе в спальне. Такой идеальный шанс выпадает раз в месяц. Быстрее. Ааа. Я полз со всей силы до кресла. Я, скорость. Я, машина. Турбокарапуз. Встать еще не могу, но чуть приподняться на дрожащих ногах, вполне. Тянусь. Хватаю. Есть. Телефон у меня. Так, пароль тот же, дата свадьбы. Все. Момент настал. Пора уже этим заняться. Я вбиваю. Гайд по развитию ребенка с 0 лет. Бам. Сюда. Я специально не читал последние 3 дня, чтобы восстановить ресурсы мозга на запоминание. Я не упущу этот шанс. Я уже умею ползать, но в 5 месяцев, и не ходить, позорище. Вы думали, я забыл свой план из живота, забыл мечту стать сверхчеловеком? Ха, не смешите. Я просто ждал момента, и он настал. Я буду качаться с пеленок. Развитие моторики у малыша ясно. Читаю десятки статей. Фокусировка зрения игрушками над кроватью. Так вот зачем были нужны эти динозаврики. Они стимулируют мое зрение. Поэтому я так быстро научился фокусироваться на дальних предметах. Я на динозавриках тренировался. Ну родители, ну молодцы. Реакция запоминания речевой аппарат связки мышцы. Вот вы знали, что моторика и координация движения напрямую связаны с речью. Потому что эти части мозга очень близко, и развитие одного помогает другому. Я буду качаться, я буду развиваться. Это позор для человека, родиться и умереть не увидев всего, на что способно его тело. Я разложил информацию, и уже начал прикидывать все занятия, которые будут качать то или иное. Больше никакого бессмысленного лежания, только полезные действия, только жесткое развитие. Да план примерно составлен, хмурюсь и киваю сам себе. Мозг уже закипает. Пора прекращать с информацией. Быстрее все закрываем и чистим историю. Сына аок. Батя зашел в зал. Едва успеваю закончить и резко кладу телефон обратно. Фух, успел. Я поворачиваюсь. Ну да, батя. И он что-то нес в руках. Так, что-то он задумал. По глазам вижу. Неужели увидел? Да нет, вряд ли. Батя присаживается и достает. Чего? У меня глаза на лоб полезли. Это шутка. Игрушечный кинжальчик. Вот, смотри. Подарок. Хочешь игрушку? Тяй, тяй. Я потянулся. Я не верил глазам. Не верил ушам. Меч, оружие, средство убийства. Пластмассовый клинок плавно лег мне в ладошку. Слегка тяжеловатый, баланс страдает, но махать им все равно одно удовольствие. Ты угораешь, я сейчас всех убью. Уа-а. Я подполз к отцу и начал закалывать его ногу. Хе-хе, ну какой ты хорошенький пиздюк, я не могу. Ха-ха, наконец, я так этого ждал. Неа, пытаюсь порезать. Хе-хе, маленький воин. Так, а пистолетик? Смотри, у меня еще пистолетик есть. Да ладно, я просто не верю. Его что, подменили? Не, он всегда меня баловал. Это правда, но ствол и клинок. Да это чудо какое-то. В одну руку я взял пистолетик, в другую ножичек, и тут же начал стрелять в отца и одновременно пытаться его зарезать. И это мало того, что чертовски весело, так и развивает моторику рук. Хе-хе, суровый батя расплылся в улыбке. Смерть, смерть, убить, убить. Хе-хе. Прикольно, такая морда серьезная, ну будто вояка из дорогой, и тут мы замерли, оцепенели, словно за спиной появился хищный зверь, а мы простые жертвы. По телу побежала дрожь, мышцы парализовала, мы медленно поворачиваемся на маму, злую, с выразительными, пылающими глазами. Эль, любимая, отец нервно улыбнулся, ха-ха, ой, а ты уже вернулась, что-то быстро. Марк, это что, играемся? С ножом и пистолетом тыкова из него вырастить хочешь, но ему же весело. Указывает на меня, смотри какой довольный. Хе-хе, смерть, смерть от ножа. Убить, кишки, убить. Я начал махать клинком, убить ножом. Мама дырявила нас взглядом. Не е, сейчас сжалится. Уж поверьте, если она видит мою улыбку, мне позволено все. Здесь я повелитель, ха-ха. Здесь я главный. Нет, никакого оружия. Мы это обсуждали. Мама покачал головой. Не понял, в смысле, мне отказывают, ах ты. Я подполз к маме и начал колоть уже ее, убить, убить. Насилие, это не ответ, насилие, это вопрос, и ответ на него, да. Ладно, ладно, вздохнул отец, поднял меня на руки и отобрал оружие, не будем. Да ну бать, я аж реально расстроился. Но затем, отец незаметно мне подмигнул, аппа, спустя пару дней, ну, к чему предрасположен. Спрашивал Макс по телефону. Он, кстати, уже сидел в обезьяннике с мигрантами в Российской империи. План потихоньку продвигается. Ну, ко всему, что связано с умерщвлением. Ему нравятся солдатики, ножички, пистолетики и книжки. Что это может значить? Ну, это явно дар, явно навязывающий предрасположенности. Пока без конкретики, нужна встреча и исследование. Да черт, вздохнул отец. Только я вот что хочу спросить, ответь, Марк. Ты ведь в любом случае не откажешься от Мишки, каким бы его дар ни был. Нет, конечно, смеешься, это и мой сын, я за него сдохну. К чему ты клонишь? Потакай ему. Его таланты и пристрастия продиктованы, выворачивать их смысла нет. Так почему бы не развить то, в чем он от природы хорош? Прикинь, твой сын лучший, ну типа буквально. Потому что с детства ты из него делаешь сверхчеловека. Крутяк же, Марк не ответил. Марк задумался. Хм. Переломный момент в моей жизни случился внезапно. Во-первых, кроватку мне все же поменяли. Все, не сбежать. У нее огромные неприступные стены. Мне только и оставалось, что медитировать. Только вот за место чтения, я стал ждать другое время. Батина, у него начались какие-то странные схемы. Те 700 тысяч, что я заработал, позволили выплатить все долги и на время забыть о насущном. Это позволило выделять зарплату отца на маму, и отправлять ее на ноготочки и прочее женское колдунство. Правда, после них ничего не менялось, но мы с батей старательно делали вид, что ВС стало лучше. И когда мы оставались одни, ох, началось лучшее время. Он давал мне игрушки, ножи, пистолетики. Но не только это. Постоянно приносил что-то новое, иногда прикольное. Копье один раз принес. Правда, я не смог его поднять, но было весело. А порой приносил скучную фигню. Швейный набор, колбочки, пробирки, мне неинтересно. Я с недовольной мордой это отпихивал, уползал к шкафчику с отбеливателем и пытался его выпить, не на шутку пугая отца. Тогда он мне снова давал пистолетик. книги еще приносил. Это мне тоже нравилось. Правда, прочитать не получалось, я же карапуз, у меня их отбирают. Жаль, что он часто на работе пропадает. Я даже, кстати, не знаю, кем он работает. Но когда он возвращается, от него приятно пахнет озоном. Так, сын, запоминай правду жизни. Если ты чего-то хочешь, подойди и возьми. Агу-агу. Я внимательно слушал и кивал. Вот мама твоя, красавица. Я как увидел в первый раз, обомлел. Как ребенок стоял и краснел. Любовь, сына, и у тебя такая будет. И как только поймешь, что тянет, подходишь и берешь. А если претендует кто-то другой, перешагиваешь. Твое счастье важнее. Это здравый эгоизм. За счастье нужно бороться. Е-е-е-е. Уа-а. Я сжал кулаки и показал бицепс. Батина мудрость. Причем такая крутая. Вперед, вперед. Да я мир, к херам, переверну. Вперед-йо-йот. Поэтому, если хочешь поиграть с ножом, пройди полосу препятствий. Да, все это время, не знаю как, но мы с батей делили одну извилину, и тупо меня прокачивали. Игрушки, всякие задачки, кубики на сообразительность. Он из меня растил солдата, машину. И сейчас так было. Он надел меня в камуфляжную пижамку, откуда он ее взял. Обмазал лицо краской, типа я снайпер в кустах, и состроил из игрушек полосу препятствий, в конце которой лежала игрушка. Эх, как я обожаю оружие ближнего боя. Раз, два, три, вперед. Я уже было пополз, как, судя по батиному лицу, снова случилось это. Вообще, оно возникало нечасто, но порой случалось. Один раз даже из-за этого возник скандал, из-за чего мне стало не по себе, и пришлось брать все в свои руки, реветь во все горло и разнимать ругающихся родителей. Надеюсь, сейчас такого не произойдет. И что вы делаете? Откуда у тебя вообще камуфляжная пижама? Вздохнула мама. Ты поэтому меня на ногти отправил? Войнушку играем. Вон, слева враги, справа огненное озеро. Впереди, великий рунический клинок. Маг тактического уровня Михаэль должен заполучить оружие. Тебе сколько лет? Недостаточно для победы. Отец сжал кулак. Пока отец отвлекал диверсанта в нашем тылу, я пробирался к оружию. Есть. Ха-ха, оно в моих руках. А теперь, смерть врагам. Батя, наше счастье, играться в войнушку. А значит, мы должны его схватить. Вперед, сын, в атаку. Отец рванул с пола и аккуратно влетел в жену, подхватил под попу и аккуратно уложил на пол. Она завизжала. Уа-ау. Я подполз к маме и начал ее закалывать. Да вы че, ха-ха. Она хохотала от щекотки моим оружием и батиной щетины. Вы ха-ха, хватит. Ха-ха, да стоп, все, все, сдаюсь. Отец улыбнулся и перестал ее бороть, и я вопросительно глянул на них обоих. Так мне кромсать дальше или как? Тентатива дицентатта. Пронунциари лафраси активазионе делосцами. Да, кстати, сегодня тот самый день. Вон, аж до вечера Рой активироваться пытается. Мама что-то там пробурчала, что мы балбесы, блин, и с улыбкой ушла переодеваться. Ну, полагаю, босс побежден без потерь. Если мне она еще едва сопротивляется, то двойной атаки уже все, нет. Правда, закругляться все равно пришлось. Спустя полчаса мы сидели за столом, обедали. Ну, обычно я там за компанию сидел, на специальном стульчике, но сегодня странное дерьмо началось буквально с порога. Сына, смотри, что есть, подошла мама. Она поставила передо мной тарелку с кашицей. Я недоверчиво на нее осмотрел. Что это? Никогда такого не ел. Я ел только молоко. Давай попробуем. Она набрала ложечку и поднесла ко рту. Я все еще на нее недоверчиво смотрел. Рот держал максимально закрытым. Мать, ты за кого меня держишь? Да не буду я жрать эту балант. Самолетик летит. А-а-ам. Нихера. Уа-а. Я раскрыл рот до хруста костей. Мне погрузили смесь в рот, аккуратно убрали ложку и нежно протерли щечки от каши. Хаем-ном-ном, хаем-ном, хаем, хаем, а вкусно ведь, это лучше молока. Да и, если честно, молоко меня уже задолбало. А ну дай сюда. Я резко выхватываю ложечку из маминых рук, беру как обезьяна и начинаю ковырять тарелку. Мое, да как это, неудобно. Мама ахнула и, едва не запищав, распахнула счастливые глазки. Затем она посмотрела на отца и тихо-тихо захлопала в ладошки, но тот лишь хмурился. «Что-то не так, дорогая, нам надо поговорить», — вздохнул он, — «мы должны сделать из сына сверхчеловека». Я поперхнулся. «Пардон, мама тоже не особо поняла. Смотри, он, маг, ему в этом мире конкурировать с аристократами, богачами и прочими. На их стороне связи и накопления, это их сила. У нас же этого нет, но сила нашего ребенка — в нем самом. Он гений. Шестой месяц, сам ест. И ты все еще думаешь, что стоит отбирать у нас пистолетики. Ну, она надломилась. У меня же мелькнула надежда. Как ускорится мое развитие, мой прогресс, если мы перестанем прятаться и будем играться чаще 2 раз в неделю. А если каждый вечер? Батя, прошу, дави. Мы поймали одну волну. Давай, я хочу быть сильным. Ты тоже хочешь, чтобы я был сильным. Все хотят. Смотри, какой он довольный. Ну, ему же так нравится. Отец начал бить прицельно. Мальчики любят играть в войнушку. Я тоже любил. И что, психопатом вырос? Нет, но мы немного. Каждый вечер небольшие тренировочки. Ну, это мечта каждого отца, Ань. И Мишке, вон, нравится. Давай, добивай. Ты знаешь, что нужно сделать. Просто обратись ко мне. Вдвоем мы убедили ее раз, значит, убедим и во второй. Мишка, тебе же нравится, улыбнулся он. Найца, пробубнил я, жуя кашку. Молчание, тишина, лишь мой громкий глоток. Я поднимаю глаза и вижу, как молча на меня смотрят родители, в полном шоке, с распахнутыми глазами, а затем уже доходит и до меня. Аксиватсерхая, обнаружена фраза активации. Язык, русский, переключаюсь, активирую полные права. Приветствую, пользователь. Техномагический рой наномашин к вашим услугам. Ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском. Войны в Европе продолжаются. Они там и не прекращались. Собственно, с таким количеством разных государств, все хотят отхапать себе кусок побольше. А с учетом, что из Европы аристократия никогда не уходила, неудивительно, что именно Европа – территория вечных войн, испытаний магии и боевой доблести. Глава 7. А скажи еще раз, мама. Вова. Мать запищала. А папа? Скажи, папа. Вова. Батя схватился за голову, потерял сознание и умер. На весь дом стоял писк, сопли, слюни и прочие атрибуты родительской радости. Как любит говорить мама. Радости полные штаны. Ну еще бы. Ведь я заговорил в 5 месяцев. Эх, в кого он такой умный. И такой красивый, маленький актер. Весь в тебя, мама поцеловала батю. Я так рада. Не-не, в тебя, дорогая. Ну скажешь тоже, она засмущалась, а потом недоверчиво посмотрела на отца, а в меня умный, или красивый, а в меня, он на нее посмотрел точно так же. В итоге дальше они еще полчаса спорили, в кого я умный, а в кого красивый. Я к тому моменту уже доел кашку и выдохнул. Фух, не спалился. Не, конечно, я сказал нравится, и очевидно, что не случайно, но... Мне это нравится, а это хочешь, нравится, хочешь, говорят каждый день, так что я вполне мог и выдать первым словом, а про рой даже я бы не понял, просто набор звуков от ребенка.